«Это крейсер, дон Рамиро», — проговорил капитан. «Крейсер генерал-губернатора Санта-Крус. Он потребует ваших свидетельств». Энрика с озабоченным лицом подошла к графу Теба. «Предоставьте мне все, донна Энрика», — проговорил он, пожав ее дрожавшую руку. «Нам ничего не могут сделать». Огонек приближался. Показалась черная канонерская лодка, и громко раздались слова, сказанные в рупор. «Стой! Кто едет? Да здравствует королева Испании!» — отвечал также сквозь рупор капитан Лигеры. Крейсер подошел совсем близко. «Есть ли у вас паспорта?» — услышали Энрико и Рамиро. «Есть. Как название вашего корабля? И кто на нем идет?» «На Лигере идет граф Рамиро Теба с важным письмом к генерал-губернатору Тенерифе дону Алонсо Канго», — пояснил капитан. «Остановиться!» — раздалось с крейсера приказание офицера, и лодка его поравнялась с Лигерой. «Да поможет нам Пресвятая Дева!» — прошептала Энрика, стоявшая подле Рамиро, который без страха смотрел офицеру в глаза. Непроницаемый мрак окружал оба корабля, стоявшие друг против друга. Только маленькие сигнальные фонари распространяли неровный свет. «Эки недоверчивый человек!» — пробормотал капитан Лигеры, спускаясь со своего места, чтобы вместе с Рамиро встретить офицера канонерской лодки. «Но все это не поможет ему». «Ваши бумаги, капитан», — сказал офицер, переходя на Лигеру. «Страх наш скоро исчезнет», — подумал капитан, давая место дон Рамиро, между тем как Прим, как бы принадлежа к экипажу, остался в стороне. «Граф Теба, капитан Ее Величества, королевы Испании». Офицер канонерской лодки низко поклонился, увидев мундир дона Рамиро. «Который едет с важным письмом к генерал-губернатору Санта-Крус дону Алонсо Канго», — продолжал капитан. «Надеюсь, что нам не будет препятствий». «Извините, господин граф, но служба моя предписывает мне подвергнуть вас и ваш корабль небольшому осмотру. Вы, без сомнения, знаете строгие предписания, заставляющие меня останавливать каждый корабль, подъезжающий к крепости Санта-Крус?» «Делайте так, как предписывает вам долг, господин лейтенант», — гордо отвечал Рамиро. «На борту Лигеры только я и экипаж». «Это, вероятно, новый пароход. Я до сих пор еще ничего не слыхал о Лигере». «Какая отличная постройка», — продолжал офицер. «Кроме вас на нем только экипаж, говорите вы. Следовательно, мне нечего обыскивать кают». «Но кто же это черная фигура? Мой духовник, господин лейтенант». «А, преподобный отец, честь имею кланяться. Но вы не были бы в затруднении насчет духовника и у нас, господин граф?» «Я имею привычку брать своего с собою, потому что так привязан к нему, что не могу обойтись без него», — отвечал Рамиро с твердостью и душевным спокойствием. «И надеюсь, что преподобному Генри Куэсу не будет никаких препятствий сопровождать меня. В противном случае я буду вынужден, вернувшись в Мадрид, обратиться к судебной власти». «О, препятствий ни в каком случае не будет», — проговорил офицер, — «ведь господин граф ручается за преподобного отца. Извините за задержку. Честь имею, кланяться». Рамиро холодно ответил на поклон лейтенант, который вернулся на свой крейсер. Прим, подойдя к Энрике, прошептал. «Первая проба выдержана». Лигера, остановленная во время этого разговора, опять продолжала идти и приблизилась к молам Санта-Крус, из которых один, лежавший на правой стороне, заканчивался маяком. Красноватый огонек его освещал море и позволял яснее разглядеть берега островов. Рамиро и Энрико, полные ожидания и нетерпения, глядели вдаль.